Глава 10. И как ты живешь? Мам! Мама! Детская ладошка трясла меня за плечо. У-у-у! Я отозвалась нехотя. Теплые пальчики легли на лицо. Мам! Мне добровольно, принудительно открыли глаза. Мам! А я сегодня опять не пойду в школу? Вася смотрел на меня, затаив дыхание и едва сдерживая улыбку. Нет. Не пойдешь. Иди скушай йогурт и булочку, дай мамочке отдохнуть. Я уже позавтракал, с гордостью говорит сын. Тебе принести йогурт? Нет, спасибо, я еще хочу поспать. К слову, спокойно засыпать я смогла только пару дней назад, когда перестала трястись от страха, что в мою квартиру ворвется Кьорн. После рассказа подруги об оборотнях я ожидала от громилы чего угодно. Ириш, Женя суетилась у плиты, заваривала чай. Я тоже не сразу приняла природу Лео, даже сбежать пыталась. Говорила тихо. Поверь, я понимаю твои чувства, как никто другой. На моих глазах произошел оборот. Было очень страшно. Пей, а то ты простынешь. На стол поставила кружку с чаем, а в таз, в котором согревались мои ноги, подлила кипятка. Но они же оборотни. Я говорила еще тише. Внутри меня все противилось увиденному и услышанному сегодня. Хищники? Животные? Не утверждала, спрашивала. В тот день я поняла, что ничего не знаю о нашем мире. Ничего. Ты не боишься? Я задумалась. «Да», протянула, опуская ступни в горячую воду. На работе все облизываются, глядя на Рокотовых, да и я засматривалась, что греха таить. А еще гадала, что с ними не так, ведь знала, что не могут такие шикарные мужики быть без изъяна. Подруга заулыбалась. «Красавчики, согласна». Она выглянула в окно. Лео терпеливо ожидал свою подругу второй час в салоне автомобиля, припаркованного во дворе. И оборотни контролируют себя. Они точно не животные. Старалась развеять мои страхи. Что-то не похоже. Я вспомнила утреннюю потасовку в доме Кьорна. Там была схватка за истинную пару. Оборотни очень ревностно относятся к своей семье, к своим детям. Они ждут встречу с теми, с кем могут разделить жизнь. Много-много лет. Лео ждал меня 4 столетия. Женя привела пример, от которого перед глазами вновь плыли темные мушки. С самого утра я находилась на грани обморока. И? Ну что и? Лео – лучшее, что случалось за мою жизнь. Женька говорила совершенно искренне, с теплотой и любовью в голосе. Дай Кьорну шанс все исправить. А если я не хочу? Он никогда не отступится, Ириш. Будет добиваться тебя, и поверь, ты сдашься. Эти мужчины умеют настоять на своем. И после разговора с подругой я нашла выход из сложившегося положения. Я больше никогда не выйду из дома. В тот момент мое решение казалось разумным, пока я не вспомнила, что за продукты, электричество и воду нужно платить. «Мамочка!» В этот раз сын не прокрался в комнату, а с грохотом распахнул дверь. «Там бабуля пришла!» «О нет! Я даже не знаю, что хуже. Появление моей мамы с утра на пороге квартиры или конец света?» «Ирочка!» Мама вплыла в комнату, сделала оборот вокруг своей оси, демонстрируя новый брючный костюм. «Вчера купила. Нравится?» «Очень». Я выглянула из-под одеяла. «Вот как-то ты без огонька это сказала». Мама смотрела на меня через плечо, демонстрируя разрез пиджака. «Тебе цвет не понравился или фасон?» «Хм». Подошла к зеркалу и придирчиво себя осмотрела. Надо было брать голубой. Вот если бы ты вчера пошла со мной в магазин, смогла бы посоветовать. Мамуль, костюм отличный, честно. Этих заверений оказалось достаточно, чтобы родительница вновь расплылась в улыбке и защебетала. «А я что пришла? Ирочка, ты же знаешь, что я беспокоюсь о тебе!» С этих слов всегда начинались самые нелепые мамины предложения и самые невероятные наши с ней приключения. «Знаю». Я села, заворачиваясь в одеяло с головой. «Я вчера вновь посещала Лоечку». «Стоп! Вот этой фразы вполне достаточно, чтобы отказаться от дальнейших твоих затей». Мои ноги сами понесли на кухню, а руки принялись искать банку с растворимым кофе на полках навесного шкафа. «Зря ты не дослушала!» – летела мне в спину. «Нет, не зря!» «Доча!» – приторно-сладкий голос родительницы запустил в моей голове панический процесс. «Все же тебе пора скинуть пару килограммов. Эта пижамка раньше сидела свободней. А есть те, кого моя фигура устраивает полностью». Я фыркнула, не подумав о последствиях. «Это кто же?» Глаза женщины в новом щегольском костюме засветились огоньком бескрайнего любопытства. «Мужчина?» «Лоечка говорила, что ты встретила своего суженого, но бегаешь от своей судьбы. Это он, да?» «Да твоя Лоечка!» Я размахивала чайной ложечкой, рассекая ею воздух, готовая наколдовать что-нибудь пакостное для этой ведьмы или просто запустить столовым прибором ей в лоб. Больше о ней ни слова, иначе она лишится половины своих отбеленных зубов. «Зря ты про нее так». Мама вырвала из моих рук ложку и, оттолкнув меня бедром, принялась готовить завтрак. «Она обещала, что ты счастлива будешь, найдешь надежного мужчину, такого, на которого не страшно вас с Васенькой оставить, когда я...» Добавила плаксивых ноток. «Мамуля, прекрати манипулировать!» «Да разве я манипулирую?» Она открыла дверку холодильника и воскликнула. «Ты что, моего единственного внука голодом морешь? Ужас какой!» Достала высохший кусочек сыра и придирчиво его осмотрела. «На нем же плесень появилась!» «На нем всегда была плесень, и это мой сыр. Вася его не ест». «Слышать ничего не хочу. Одевайтесь, я вас завтраком накормлю, а на обратном пути купим продуктов». Мама выключила чайник, развернула меня и подтолкнула к выходу из кухни. «Собирайся». «Мам, я никуда не пойду. Сейчас можно заказать продукты на дом». «Не мамка, я сказала. Полчаса тебе. Я пока Васе помогу». Невыносимая женщина вскинула густо накрашенные брови, ткнула указательным пальцем на дверь моей спальни и по совместительству гостиной. «Поверь, я не выйду из этой квартиры, пока ты не оденешься. Могу остаться и на несколько дней. У нас есть нечего». Я огрызнулась. «Ничего, сейчас можно заказать продукты на дом», ответила в тон мама. Впервые за 5 дней я переступала порог квартиры. Я чувствовала себя одичавшей и испуганной кошкой, которая замирает и вздрагивает от каждого шороха. Вася радостно тащил любимую бабулю по ступенькам вниз, а я шла на полусогнутых ногах, не зная, что еще ожидать от этого мира. «Ой, Васек, я же на каблуках!» – охала родительница, но от внука не отставала. «Сломаю ногу, кто будет за мной ухаживать?» «Я», – сказал ребенок с уверенностью, – «у меня аптечка есть». «Ну, раз так», – мама фыркала. Озорная парочка распахнула железную дверь и вывалилась на яркое солнце. «Мам, ты идешь?» – крикнул маленький гномик, застывший мне. «Боже, зачем так громко?» – я осмотрелась. «Иду!» Вытянула шею и пропищала. Один шаг, второй. Кажется, земля не разверзлась. И из разломов не полезли демоны, о существовании которых рассказывала Женька. А с неба не повалились ведьмы, не справившиеся с управлением метлы. Но из ближайшего автомобиля выскочил громила. «Ирина!» – заурчал он с тоской в голосе. «Етить тебя за ногу!» От испуга Ирен выругалась в голос. «Стой же!» Мужчина протянул огромные лапищи. Ну, хоть поздоровайся со мной. Он стоял, словно пригвожденный к земле, а я заметалась, не зная, что делать. Возвращаться в подъезд или бежать к маме и Васе. Привет и пока, Кьорн. За меня ответила Ирен и понеслась искать защиты. Господи боже! Я шептала, как заведенная, одно и то же. Это он что, тут все время меня выжидал? Бросила настороженный взгляд за спину, по инерции натыкаясь на застывшую с неприлично приоткрытым ртом родительницу. «Доча, а что это за красавец смотрит с тоской нам вслед?» произнесла она с придыханием и обмахнулась ладонью. «Это он? Он?» Теперь уже я тащила маму за руку, пока она чудесным образом не умудрилась свернуть себе шею, рассматривая громилу. «Это я!» — крикнул Кьорн. «Ира, как же я счастлива!» Мама продолжала упираться, но я была сильней. В моей крови плескался адреналин. «Такое чудо! И всего за 10 000 рублей!» «Мама!» Я воскликнула и раскраснелась. Мне было стыдно перед собой, перед сыном, да и перед Кьорном, честно говоря. «А ты меня еще упрекала тем, что я транжира!» Мама больше не упиралась, но каждую секунду смотрела через плечо. «Ирочка, он там так и стоит!» «Угу», – я торопливо перебирала ногами. «Ирочка, вы поругались, да?» промычала неопределенно. «Ирочка, а как зовут это 100-килограммовое бородатое счастье?» «Мам, я же не отстану!» Мама бросила заключительный. Самый продолжительный взгляд за спину, и мы свернули за дом. «Кьорн, иностранец!» – радостно протянула родительница. А я сразу уловила акцент. «Ирина!» – изобразила манеру громилы растягивать мое имя. «А он уже предложил съехаться?» «Он финн? А где вы будете жить? У него большой дом. А брак первый?» Мама фонтанировала вопросами. «Если Михалевский не даст разрешения на выезд Васе из страны, я ему...» Взглянула на внука и, долго облизывая губы, подбирая выражение. «Финтюльку отверчу. На зимние праздники я буду приезжать к вам в гости. Не знаешь, для визы нужно приглашение? Все же туристическое обходится дороже». «А-а-а!» – вопила Ирен. «Мама!» Я была готова рыдать и хохотать одновременно. «Что, мама, Сане нужно готовить с молоду. А честь беречь с лета?» Я все же не удержалась и расхохоталась. Размечтавшаяся родительница не оценила шутки и ворчливо ответила. «Ирочка, ты какую-то глупость сказала». «Прости», — я утирала выступившие слезы. Хохочет она. «А ты бы обо мне подумала?» «Да, мамуль, только о тебе и думала». Вася, взяв нас за руки, внимательно слушал перебранку и крутил головой от одной взволнованной блондинки к другой. «Еще и врешь, Ирочка». Мама склонилась к ребенку. «Васек, никогда не ври своей маме, понял, мой хороший?» «Я не вру», — заверила мое маленькое счастье. «Спасибо, сынок». «Подожди, подожди, вот пройдет с десяток лет, и гномик перестанет ценить твои усилия. Вот прямо как ты, моя предположительно любимая дочь». Мама театрально всплеснула руками, поправила палантин на своих плечах и ускорила шаг. «Мам, ну за что мне с утра такие испытания?» Я ворчала, замечая краем взгляда автомобиль, неспешно кативший за нами. «Отлично. Все просто отлично. Подумаешь, я иду за затаившей обиду мамулей, а в нескольких метрах от нас громила таращит на меня свои красивые глазищи, полные боли и печали, и дышит по-маньячески. Вон, как грудь его шикарная в свитере вздымается. Один ты меня понимаешь». Поддавшись порыву нежности, я погладила сына и тяжело вздохнула. Сын вскинул голову и с нежностью в голосе произнес: «А мы торт купим?» В двух шагах от нас мама хрюкнула от смеха, но головы своей обиженной не повернула. «Купим». Я тоже хочу», – заверила, мечтая о большом кусочке лакомства, политого толстым слоем темного шоколада. «И супчик горячий хочу. Холодно сегодня». Я вновь бросила мимолетный взгляд на автомобиль. Вроде и страшно должно быть. Я настойчиво воскрешала образ огромного скалившегося волка. Но больше чувствовала волнение, словно впервые иду навстречу с мужчиной. Что там Женька говорила? Верные, любящие, нежные? А еще огромные, пугающие, своими намерениями скорого крепкого потомства и... красивый и соблазнительный, как смертный грех. Стоит вон, прижался бедром к крылу автомобиля, ручище на груди сложил и сверлит меня хмурым взглядом, что есть невозможно. «Доча, может, ты все-таки пригласишь своего знакомого с нами пообедать? Мама хоть и ела, но громилу из поля зрения не выпускала. Да она нарочно и столик в кафе выбрала у окна». «Нет». Я зачерпнула суп и с трудом его проглотила. «Доча, ты просто невыносимая!» Раскрасневшаяся родительница сжала два крепких кулачка и ударила ими по столу. «Тебе счастье само в руки идет, а ты от него отказываешься!» «Да разве так можно?» «Я сказала, пригласи молодого человека к нам за стол, или я сделаю это сама. Быстро!» Взвизгнула так пронзительно, что рядом сидящая парочка дернулась. «Мамуль, прекрати! Не пригласишь, значит?» Я отрицательно покачала головой. Вася не слушал наш разговор, с удовольствием уминал шоколадный торт. «Ну хорошо», – процедила сквозь зубы мама, – «а это означало лишь одно. Теперь мы поругались по-настоящему, и никакие мамуля...» больше не окажут на взбесившуюся родительницу своего действия. «Приятного аппетита! В магазин я с вами не пойду». Она поднялась на ноги. «Васю завтра забирать, как обычно, в 7? Ты же собираешься на работу?» «Да, спасибо. Я, конечно, понимала, что меня не уволят за прогулы. Женя замолвит перед супругом словечко. Но и наглеть я больше не могла». В ответ мама фыркнула, расцеловала в щечки внука и гордой походкой удалилась в сторону гардеробной. Через несколько минут она вышла на улицу и уверенно подошла к Йорну. «А это что еще за новость?» – запаниковала Ирен. А родительница щебетала с громилой, обаятельно ему улыбалась и постоянно трогала его крепкое предплечье в дружеской манере. «Ах, она предательница!» И тут произошло то, чего я совершенно не ожидала. Кьорн с улыбкой распахнул мамуле пассажирскую дверь. Коварная блондинка, слегка за 50, проворно забралась на переднее сиденье и показала мне язык. С ума сойти!